Это разделение и сейчас жило в нем, Патронус тому свидетельством. Снейп сам разделил себя надвое, а после и натрое. И теперь этот раскол стал частью волшебника, ядовито-зеленой капли в палитре, которой древний праздник нарисовал ему новое лицо, соединившее в себе все три осколка. Но теперь Снейп полностью контролировал себя и не желал вновь зря пачкать руки кровью. Тогда же, разрыв с Лили действительно повлиял на волшебника сильнее, чем он бы хотел. С того момента он словно разорвался пополам. Первая половина готова была кричать в голос от горя и обиды, а вторая сквозь зубы цедила: «А чего ты ожидал от грязнокровки?» Метка огненным клеймом встала поверх второй половины, отодвинув далеко в сторону первую. Темному лорду страдающие слуги были ни к чему, да и Снейп не желал быть слабым. В тот момент колдун полностью отбросил брезгливость, отринул правила и привязанности, но добился, чего желал, встал рядом с могущественным сюзереном, заслужив и не раз оправдав его доверие. В отличие от лордов и наследников, Снейп был полезен не богатством, знаниями и политическим влиянием, а своим талантом, безусловной преданностью и готовностью на все. Он не был сильным боевиком или искусным дипломатом, но Зельевару этого и не требовалось. Стать незаменимым Северусу не составило труда, как и сохранить в тайне свою истинную роль. Достижение цели благотворно подействовало на волшебника. Он стал спокойнее, начал возобновлять приятельские отношения с коллегами, поддерживал переписку с Краучем, который учился в Австрии, изредка перебрасывался парой слов с Макниром, обсуждал новости с Эйвери, разговаривал о политике с Малфоем. С последним, кстати, изначально полностью разрушенные приятельско-покровительственные отношения с Снейпу удалось не только восстановить, но и перевести на уровень равной дружбы. Интересы волшебников в Ордене практически не пересекались, что и позволило Люциусу пересмотреть отношение к бывшему подопечному. Впрочем, возобновление социальных связей ничуть не мешало Северусу продолжать выполнять задания лорда. Тем смешнее было быть оправданным по причине отсутствия состава преступления, не менее каких-либо свидетельств и доказательств работы волшебника на Валдеморта, кроме как на заказчика редких зелий. Тем не менее, это позволило ему безболезненно вернуться в свет, который раньше Северус не баловал своими визитами, и в который раз подтвердить репутацию пронырливого слизеринца, а значит, достаточно перспективного знакомого. Вот и сейчас долго скучать в одиночестве Снейпу не пришлось. Гостей было уже много, они на первый взгляд хаотично перемещались по залу, заводя разговоры друг с другом, обмениваясь комплиментами и поклонами. Самого Зельевара тут же взял в оборот вошедший следом за ним лорд Аккерли в компании с вдовствующей невесткой. Леди в самом расцвете лет мило улыбалась, поднимала ветер ресницами и, главное, молчала, поэтому Северус ограничился кивком в ее сторону и полностью переключился на главу попечительского совета. Грядущие изменения в Хогвартсе вызывали множество толков, пересудов и дискуссий, поэтому, когда чета Малфоев вошла в зал, основная масса гостей толпилась вокруг беседующих с ней по и лорда Аккерли, к которым присоединились некоторые из присутствующих здесь членов попечительского совета. Миссис Аккерли упорхнула еще в самом начале разговора, чему Северус в глубине души был рад. Пристальный взгляд наивно распахнутых голубых глаз все же немало нервировал его, а лезть в золотую головку маг предусмотрительно не собирался, мало ли каких тараканов подхватить можно. И так эмоций вокруг было разлито столько, что голова волшебника начинала гудеть. При появлении именинницы с супругом гости быстро отступили к стенам зала, и под медленные и торжественные звуки Паваны Малфой выступили в центр. Этот сложный и медленный танец, долженствующий продемонстрировать все изящество, всю грацию, свойственную танцующим, исполнялся обычно всего одной или двумя парами и открывал балы. Сейчас лишь некоторые аристократические роды сохраняли эту традицию, и Малфой были в их числе. Глядя на плавные, нечеловечески грациозные движения супругов, на сплетение их аур, Северус понимал, что такого уровня достичь действительно сможет не каждый. Не говоря уже о простолюдинах, даже аристократам требовалось с детства учиться исполнять такие танцы, а для этого требовался достойный уровень достатка, время и хорошие учителя, которых найти можно было лишь с хорошими связями. Альтернативой были опять же великолепные учителя и курс дорогостоящих зелий для разработки связок уже во взрослом возрасте. В любом случае сейчас волшебник твердо для себя решил, что он тоже желает выучить все древние танцы, еще сохраняющиеся в аристократической среде магического Альбиона. И сестру научит, да, Партнерша – необходимый атрибут. Следующий за Паваной Гавот Северус знал. Поэтому, подав руку Катарине Забине, которая неожиданно появилась рядом с жирным намеком в глазах, волшебник вступил в круг танцующих. За его фигурой следили с некоторым недоумением. Раньше Снейп, если и появлялся на праздниках у Малфоев, всеми силами старался избежать танцев, разговоров или любого другого взаимодействия с окружающими. Теперь же, пусть и с прежней равнодушной и недовольной физиономией, Северус танцевал, и танцевал, судя по размышлениям некоторых, неплохо. Поспешив убраться из центра зала после окончания танца, Снейп скользнул в сторону вновь собирающегося кружка уже не танцующих лордов, которые продолжали оживленное обсуждение вопросов образования в Хогвартсе. Волшебник осторожно присоединился к кругу беседующих и наслаждался разговором ровно до тех пор, пока нарцисса не обратила внимания на вновь собирающуюся группу горячих спорщиков и не поспешила, собрав вокруг себя других дам, утянуть добрую половину собеседников в круг танцующих. Видимо, с ней по дамы сочли зачинщиком, поэтому его рукав стискивали тонкие пальчики нарциссы. Большая часть танцевальной программы уже была завершена, оставался лишь контрданс, который должен был танцевать весь зал. Опять нацепив на лицо недовольное выражение, Северус под первые звуки танца ответил поклон партнерше, подал ей руку и начал череду несложных движений. С одной стороны кружилась пара Люциуса и леди Гринграсс, лорд Гринграсс с другой стороны танцевал с мадам Забини, сзади лорд Нотт составлял пару миссис Аккерли, а спереди Абрахас Малфой, вышедший к гостям незадолго до конца танцевального вечера, изящно и монументально поддерживал порхающую вокруг леди Шафик. Снейпу пришлось исполнить несколько фигур с каждой из леди, прежде чем танец завершился, и все устремились в большую пиршественную залу. Видимо, после обысков, которые проходили в Мэннере, нарцисса решила поменять все оформление, пострадавшие от авроров. Декор в пиршественном зале сменил цвета с темных и мрачных тонов на чисто белые, золотые и бирюзовые, а само пространство, судя по всему, было расширено магически. Сводчатый потолок теперь был покрыт росписью, изображающей танцующих в облаках веил, окруженных феями. Двери в зал обрамлялись тяжелыми занавесями и витыми карнизами, большой П-образный стол, накрытый белоснежной скатертью, окружали белые изящные стулья с резными золочеными спинками. На стенах, покрытых белыми шелковыми обоями, как картины, висели большие зеркала в богатой оправе, благодаря чему зал казался больше, чем он есть, а дополнял картину ряд небольших овальных окон под потолком, из которых лился дневной свет, который, очевидно, был магическим. Закат был час назад. Чуть прищурившись, Северус оглядел стол. На одном из расписных фарфоровых подстановочных блюд, стоящих напротив каждого стула, приветливо сверкнула карточка с его именем. Дав пройти гостям, сидящим ближе него к главе стола, Снейп проследовал к своему месту и, дождавшись, пока на свои места опустится Малфой, занял свое. Оно располагалось у стены, неподалеку от хозяев, а напротив на стул грациозно опустилась мадам Забини. Когда место слева заняла миссис Аккерли, а справа – леди Гринграсс, Северус с веселым отчаянием понял, что нарцисса взялась за него всерьез. Официальная часть ужина длилась 2 часа. 7 перемен блюд заставили с ней посерьезно сомневаться в размере своего желудка, а ничего не значащая болтовня дам вокруг, в крепости нервной системы. Наконец музыка опять сменилась с негромкой и спокойной мелодией на стремительный трехдольный ритм венского вальса. Большая часть молодых гостей тут же поспешила встать и вернуться в бальную залу, а старшее поколение рассредоточилось по галереям, нишам и близлежащим комнатам. Снейп тоже поспешил покинуть белую столовую и поднялся на галерею над бальной залой. Здесь уже было 2 гостей. Музыка на галерее звучала приглушенно и не мешала разговорам, которые, впрочем, тоже звучали смазанно однообразным гулом со сложным внутренним ритмом, заставляющим мысли улетать все дальше и дальше от приема, от праздничной суеты, от запахов парфюма и алкоголя, от яркого света и обволакивающего со всех сторон шума. Отойдя от лестницы, волшебник встал в правом углу галереи, облокотился на ажурный парапет и принялся остановившимся взглядом наблюдать за симметричным кружением пар внизу. Вальс закончился, пришло время кадрили, а за ним последовал еще один вальс, на этот раз медленный. Глядя на мелькающие внизу радостные лица и яркие наряды, Снейп чувствовал себя застывшей в смоле мухой рядом с роем мотыльков, вьющихся вокруг ночного фонаря. Не хотелось даже по чужим головам гулять, а от разлитого вокруг моря эмоций у мага тонко звенело в ушах. Блистательный Северус Снейп скучает на моем вечере, негромко поинтересовалась подошедшая нарцисса. Северус Снейп думает о вечном на твоем вечере, отозвался волшебник, не двигаясь с места. А блистательной нарциссе Малфой настолько наскучил свой собственный праздник, что она не нашла компании лучше злобного склочного Зельевара. «Ты удивительно проницателен», — внезапно согласилась волшебница. «Люц опять только торговлю обсуждает, Абрахас, политику, остальные лорды, Хагвартс, Адамы, светские сплетни. А ты желаешь говорить о детях, Женщина даже запнулась, открыла рот, чтобы возразить, но тут же закрыла его. «Почему ты так думаешь?» «Потому что раньше тебя полностью устраивали светские сплетни», — пожал плечами Снейп. «Ни в коем случае не пытаюсь этим тебя обидеть, ибо сплетни — прекрасный инструмент влияния. Но теперь у тебя появился сын, который в последнее время, я догадываюсь, делает успехи. Как любая мать, ты ощущаешь его частью себя или частью рода, если принимать во внимание ваши чистокровные заморочки». Северус насмешливо выделил интонацией последние слова. «И, разумеется, тебе хочется поделиться со всеми его успехами. Останавливает тебя лишь воспитание и этикет, КХМ». Нарцисса наклонила очаровательную головку, качнула завитым локоном и, наконец, произнесла. «Это настолько частое явление, я открою тебе тайну». Северус сделал драматическую паузу. «Большая часть дам из твоего кружка по интересам не меньше тебя желали бы говорить о своих детях и их успехах. Кстати, почему вы этого не делаете?» «Ну, волшебница поправила локон, это не принято на официальных приемах, а на неофициальных, я думал, ваш дамский клуб собирается не менее раза в неделю, дабы обсудить, какое первое слово у каждого из ваших детей было и кто когда ходить научился. Раньше так и было, но я не очень часто там появлялась». Нарцисса пожала плечами. «А теперь, да и где теперь собираться? Раньше все уразье встречались. Выбери другую нейтральную территорию», — меланхолично предложил Снейп. «Я подумаю над этим». Вечер постепенно подходил к концу, в бальной зале оставалось все меньше и меньше танцующих пар, гости переместились в коридоры, галереи и соседние комнаты. Лорд Нотт, как самый почетный из гостей, поднял финальный тост, еще раз сердечно поздравив нарциссу с днем рождения. Все уже готовились разойтись, когда высокие двери в бальный зал, ранее замаскированные драпировкой, были распахнуты волной сырой маги. Все взгляды тут же обратились туда. В проеме стоял сонный драко в пижаме, держа в руках большого плюшевого дракона, подаренного Снейпом. Позади мальчика заламывал руки домовик, очевидно, не способный помешать действию стихийного выброса. Драко, не открывая глаз и не обращая никакого внимания на гостей, прошествовал к Северусу, требовательно поднял вверх ладошки и мирно засопел на плече у мужчины, когда тот взял его на руки. «Драко, что ты тут делаешь?» — шепотом поинтересовалась поспешно подошедшая нарцисса, округлив глаза, пока вокруг нарастала волна шепотков. «Ты не сказала, что Севус пришел?» — пробормотал мальчик, удобнее устраиваясь на руках у крестного. «Я уложу его», — ответил Снейп на умоляющий взгляд нарциссы и широким шагом двинулся к жилым помещениям Мэннера. В спальне драко наотрез отказался ложиться, несмотря на закрывающиеся глаза, пока Снейп не споет его любимую колыбельную. Северус, в свою очередь, наотрез отказывался ее петь. Глупые стишки, сочиненные в порыве лирических настроений и единожды спетые крестнику во время их экспедиции в запретный лес, так понравились драко, что с тех пор он отказывался засыпать без колыбельной, что порядком раздражало и даже несколько смущало Снейпа. Однако же, когда нарцисса проскользнула в спальню сына, она услышала следующие строки. «Мой мальчик, не верь никогда ничему, распутать не просто лжебахрому, обман есть везде, как отрава в воде, не верили первому идешь во тьму, запомни, знание, польза уму, невежество тень выжигай как чуму, книги храни, мудрость цени, иль не учим глупо канешь во тьму, малыш, не прощай ничего никому, противника глупо сажать в тюрьму, прощения нет, отправь на тот свет, врага, или первому идешь во тьму, гоблинов не подпускай к своему, такое доверие приводит к ерму, золото в дело, сам пускай смело, или в бедности жалкой канешь во тьму, предателей выбей по одному, отправь по доске пройтись на корму, клинком по шее, или вздерни на рее, иначе ты первому идешь во тьму, все, роду, не выжить тебе одному, от предков завещено, быть посему, дом возвышай, род продолжай, или одиноким канешь во тьму, спи, драко, крепче тебя обниму, Медлить опасно, слову верь моему, как принято встарь, первым ударь, иначе ты первым уйдешь во тьму. Что это было? Со смешком поинтересовалась нарцисса, когда они тихо вышли из спальни уснувшего драка. Это была не моя инициатива, сдержанно отозвался Снейп, что, впрочем, не слишком его спасло. Уже через четверть часа, сопровождающуюся приглушенным хмыканьем Люциуса и Абрахаса, закатыванием глаз Северуса и вдохновенным пересказом нарциссы, все беловолосое семейство было ознакомлено с содержанием колыбельной. Под конец Абрахас только одобрительно покивал и ушел в свой кабинет, нарцисса отправилась разбираться с домовиком, не уследившим за драка, а Северус и Люциус остались в малой гостиной у разожженного камина. «Знаешь, я рад, что драка так привязался к тебе», — спустя несколько минут молчания проговорил Малфой. «Видишь ли», — продолжил он, заметив поднятую бровь собеседника, — «у нас кодексом запрещено излишне теплое отношение к наследникам. Сам понимаешь, что раньше понималось под излишне теплым отношением. Если бы не найденные за века лазейки, мне и нарциссе пришлось бы с ним исключительно высоким официальным штилем обращаться. Теперь я понимаю, почему ты так к отцу в школьные годы относился», — протянул Снейп. «Да», — кивнул Люциус. «Я только после Азкабана узнал от него, как он гордился моими успехами в детстве». Волшебники опять замолчали. Теперь Снейп осознавал, отчего драка в каноне вырос внешне истеричным, капризным и нелепо копирующим отца, а внутренне, болезненно желающим похвалы и поддержки родителей. И Люциус в юности был таким же. Только на седьмом курсе, когда Северус впервые увидел его, юноше хватало выдержки скрывать это. И в орден Вальпургиевых рыцарей Люц вступил, чтобы доказать отцу, что он достоин похвалы. И, несмотря на то, что Абрахас тоже поддерживал темного лорда, пусть скрыто и не состояв в пожирателях смерти, импульсивный поступок Люциуса серьезно пошатнул статус рода и разрушил политику Абрахаса, старательно выстраиваемую десятки лет. Вероятно, именно поэтому воспитание драка решили построить несколько по-другому. И крестный, судя по всему, был одной из вех на этом пути. До этого, по сути, только жена могла быть приближена к наследнику или лорду, негромко проговорил Люциус, а в детстве, только учителя, приятели и крестные. Но учителя всегда стараются держать дистанцию, приятели не могут быть авторитетом, а крестные чаще всего были вассалами семьи. Да уж, родовые черты характера, богатство и репутация давались далеко не так просто, как казалось некоторым маглокровкам. Снейп в который раз обрадовался тому, что его кодексы куда более лояльны по отношению к личной жизни и отношениям членов рода. Ночевать Северус остался в Малфой-Мэнере, а на следующий день, позавтракав со всем семейством и с удовольствием уделив время драка, маг вернулся в запретный лес. Дела там все никак не желали отпускать его. Впрочем, это нисколько не огорчало Снейпа. Веселые или лукавые улыбки, блеск драгоценностей на нарядах, шелест юбок и тканей, негромкий гул голосов, роскошное угощение, шикарно украшенный зал, королевский бал проходил, как всегда, великолепно. Он был уже в самом разгаре, когда наш герой взбежал по мраморным ступеням, заставив черный бархатный плащ взметнуться крыльями за плечами. Бальная зала была полна, звуки мазурки достигали каждого уголка большого дворца. Король и королева восседали на высоких тронах в глубине зала, наблюдая за весельем своих подданных. Но Септимус Снейк не желал присоединяться к праздничной толпе. Волшебник не мог забыться ни в вине, ни на балах, ни в охоте и других всевозможных развлечениях. Образ погибшей возлюбленной стоял перед его глазами каждую секунду. Ответив рассеянным кивком на улыбки стайки придворных дам, маг отошел в тень колонны и угрюмо взглянул на круг танцующих. Ах, как же он жаждал присоединиться к ним, ведя под руку прекрасную Лейли, такую молодую и радостную, какой она была на их первом балу. Ни одна из мелькающих в толпе прелестных фрейлин или придворных дам не могла сравниться с его любимой. Снейк прекрасно помнил ее горящие сапфировые глаза, обрамленные длинными ресницами, летящие золотые локоны, собранные в сложную прическу, белоснежный мрамор тонкой кожи, оттененный сиреневым шелком, чувственные губы, нежные, как лепестки роз. Прекрасная Лейли тогда приняла его приглашение на танец, и волшебник никогда не чувствовал себя счастливее, чем в те мгновения, когда он кружил в вальсе свою возлюбленную. И как же теперь Септимус корил себя за то, что не успел, не предотвратил ее трагическую смерть. Каждый раз, каждую секунду, вспоминая о возлюбленной, волшебник чувствовал, как на миг замирает его сердце, словно не желая биться в одиночестве, как холодеет в груди, как отчаяние ледяной рукой сжимает горло. С трудом сдержав глухое рыдание, Снейк отступил глубже в тень и смахнул невольно выступившие слезы. Отбросив в сторону перо, миссис Аккерли яростно заморгала, пытаясь сбросить с ресниц повисшие на них слезинки, но потом, не выдержав, пару раз всхлипнула и горестно разрыдалась, дрожащими руками поднимая криво исписанный листок и еще раз перечитывая написанное. «Мерлин, это так печально!» — всхлипывая, пробормотала она. «Он так страдает!» Снейк уже не раз задумывался о том, чтобы выпить яд, придя на могилу прекрасной Лейли. Но до сего момента в нем жила надежда, безумная надежда. Она заставляла вспыхивать глаза волшебника безумным блеском и все чаще бросать взгляд на королевскую чету. Он уже был безмерно благодарен их величествам за справедливый и мудрый суд. Они осудили графа Вайлди, пусть тот и успел сбежать за границу, освободили Снейка из темницы и даже оставили ему его место придворного алхимика. Но не в силах монархов было вернуть к жизни возлюбленную Септимуса и исправить эту роковую ошибку. И все же они могли ему помочь. Среди волшебников уже давно ходили слухи о магической секции королевской библиотеки, и еще со времен обучения в магической академии Септимус мечтал туда попасть. Но сейчас эта мечта превратилась в неприходящее желание, неутолимую жажду, в пылающую страсть. Кто знает, вдруг там он сможет найти древний свиток или старинную книгу, которая позволит. Судорожно стиснув пальцы, Снейк глубоко вздохнул, решаясь, и двинулся сквозь толпу прямиком к тронам правителей. На каждом шагу ему приходилось кланяться налево и направо, выслушивать лживые сожаления и выражения неискреннего сочувствия, отвечать на назойливые однообразные вопросы и согласно кивать головой на просьбы дам, требовавших новых косметических зелий, шампуней или духов. Наконец, добравшись до монархов, Септимус склонился в глубоком поклоне перед королевской четой, в жилах которых текла еще кровь короля Артура, Маргаузы, Мордрида и феи Морганы. Теперь его судьба зависела только от их решения. Дописав, женщина в последний раз всхлипнула, вытерла покрасневшие и опухшие глаза и отправилась приводить себя в порядок. Теперь миссис Аккерли уже не сомневалась, что таинственный и мрачный знакомый ее свекра приносит ей вдохновение, поэтому сейчас волшебница твердо решила, что положит конец затворничеству лорда. Глава 16. Экология. Да что ж это такое? Снейп в раздражении отбросил черпак на стол, со злостью вглядываясь в котел. Там докипало великолепное бодроперцовое зелье. Бодроперцовое. Любой второкурсник опознал бы его. Но это-то Северуса и не устраивало. Зелье должно было видом и запахом полностью копировать рябиновый отвар. Для этого зельевар добавил в него сложную смесь из трав магловского мира. Но это почему-то не сработало. Уже в третий раз, раздраженно выдохнув сквозь зубы, Снейп принялся мерить шагами лабораторию. Для окончания монографии оставалось лишь 20 страниц с результатами контрольного опыта, заключение страниц на 10 и введение. И вот как раз на контрольном опыте зельевар застопорился. Зелья, как он ни бился, внезапно наотрез отказались менять свою консистенцию, цвет и запах. Наставник, наконец, не выдержал Северус. Он уже давно ощущал по ментальной связи, что дракону таки есть что сказать, но зельевару хотелось разобраться самому. Сейчас же времени на обстоятельные эксперименты не хватало, все сроки поджимали, а вал недоделанных начинаний грозил окончательно погрести мага под собой, поэтому пришлось идти против принципов. Наконец-то, проворчал Хок, вечно вы, молодежь, пренебрегаете опытом старших, все стараетесь сами да своим умом. Дракон ворчал еще минут 5, а Снейп смиренно внимал, уже зная, что наставника лучше не перебивать. Вот скажи мне, почему тебе так хорошо дается зельеварение? Во-первых, потому что у меня есть дар, начал Северус, ничуть не удивляясь простому на первый взгляд вопросу. Хагвариани Релион любил таким образом ставить ученика в тупик или заставлять его переосмысливать свои взгляды на мир. Во-вторых, потому что у меня есть информация из родовых библиотек и переданная наставником. В-третьих, у меня есть опыт. В-четвертых, я менталист. Это облегчает управление процессом варки зелья. А в-пятых, Снейп судорожно просматривал свою память, пытаясь обнаружить причину. Я провожу ритуалы на празднике Колеса Года, неуверенно поинтересовался он. В точку. Довольно подтвердил дракон. А теперь экстраполируй это на магловский мир. Да, у тебя хватает знаний по магловским растениям, животным и грибам. Но, во-первых, тебе недостает опыта работы с ними. Во-вторых, дар менталиста тебе здесь никак не помогает. В-третьих, ты не живешь в магловском мире, ты перестал его посещать, тебя ничто не связывает с ним. Совсем недавно ты вовсе откололся от него, перестал быть его частью. Ну и напоследок скажи мне, почему так важны ритуалы Колеса Года? Они позволяют задержать в магическом фоне энергию праздника, что облегчает колдовство всем волшебникам, поддерживает магические источники и увеличивает силы магических рас, проговорил Снейп, начиная медленно осознавать. Именно, это идет на благо, если не всему магическому миру, то твоей стране точно. А теперь ответь, какую пользу ты приносишь миру магловскому? Какое право ты имеешь использовать его ресурсы? Ты даже те ингредиенты, которые используешь в зельях, покупаешь, а не собираешь сам. Улавливаешь? Улавливаю, задумчиво отозвался маг. И что теперь делать? Думай сам. Отталкивайся от колеса года, отозвался дракон и затих, а маг в глубокой задумчивости поднялся из подвала особняка Снейков и вышел в запретный лес. Из идей в голове крутилась только экология, о которой ему все уши прожужжали еще в 21 веке. Уничтожать или разбирать на полезные вещества свалки, сварить что-нибудь для очистки рек или морей, возродить вырубленные или выжженные леса, но все пути, которые видел перед собой Снейп, были магическими и в результате приводили к превращению участков магловского мира в волшебные. Можно было еще больных лечить, но это, во-первых, стало бы нарушением статута секретности, а во-вторых, Северус внезапно осознал, что понятия не имеет, как действуют медицинские заклинания и зелья на маглов. Да и сложно сравнить это с масштабом праздников Колеса Года. А, к Мордреду, он волшебник, значит, и методы у него будут волшебные. Держись, магловский мир, тебя желают облагодетельствовать. Ладно, шутки в сторону. Что же, в самом деле, ему предпринять? Его основная специальность, зельеварение, как раз и отличается тем, что продукты его действуют либо мгновенно, либо непродолжительное время по сравнению, к примеру, с той же артефакторикой. В конце концов, вернувшись к теме экологии, Снейп активировал порт-ключ к замку принцев, а оттуда парировал в Лондон. В первом же книжном волшебник наткнулся на нужные ему работы. Навесив на себя отвод глаз, чтобы не смущать продавщиц, Северус в темпе вальса пролистал все имеющиеся в магазине материалы на экологическую тему, благо она становилась все более популярной. К моменту возвращения в замок принцев волшебник уже составил общее представление об основных проблемах Британии в экологической сфере. Загрязнение атмосферы и гидросферы и нарушение экосистем страны как результат промышленного производства. Как ни крути, разбирательство с истоком всех проблем, промышленниками, выливалось в серьезное нарушение статута секретности, о котором непременно узнало бы министерство. Поэтому оставалось разбираться с последствиями, справедливо решив, что кто-нибудь из маглорожденных определенно уже успел озаботиться экологическими проблемами, Снейп закопался в периодику последних 5 лет. Результат не заставил себя ждать, всего 2 года назад был демонстративно осмеян маглорожденный выпускник Равенкла, который пытался привлечь внимание волшебников к опасности магловского мира для магического. В числе прочих проблем Стивен Айк подробно разбирал вопрос экологии и в качестве решения предлагал комплекс составленных им диагностирующих заклинаний, который позволял определить опасные вещества, которые содержатся в том или ином кубическом километре воздуха, воды или земли. Не став зря терять время, Северус переместился напрямую в аллею. Знакомая неприметная контора уже ждала его. Новый молодой маг с совершенно незапоминающимся лицом выслушал пожелания Снейпа и сопроводил его в небольшой заваленный бумагами кабинет, который был как 2 капли воды похож на тот, в котором зельевару довелось побывать в прошлый раз. Сейчас его встречал неприметный полноватый волшебник в коричневом костюме. Оплатив свой заказ, Северус через 5 минут получил на руки тонкую папку с каллиграфической надписью «Стивен Лир Айк». Информация о первых 11 годах жизни, данные родителей, место жительства, характеристики преподавателей Хогвартса, аттестат, сов, жаба, данные о научной деятельности. О, вот оно, место работы на данный момент, лавка Горбин и Беркс. С довольным вздохом волшебник отложил папку и, попрощавшись с клерками, вышел из конторы. Честно признаться, с ней опасался, что молодое дарование уже успел прибрать к рукам отдел тайн, но нет, парень, как и многие маглорожденные, после Хогвартса не сумел найти себе достойного места работы и теперь имел все шансы скатиться в криминал. Северус надеялся, что отправленное им из ближайшего отделения совиной почты письмо вызовет нужный отклик у юноши. Так и случилось. Через 2 часа, когда домовики по приказу Снейпа успели до блеска вычистить дом в паучьем тупике и под завязку забить едой стазис шкаф на кухне, маг получил ответ, где Стивен соглашался на 3 дня присоединиться к Снейпу в исследованиях и поделиться с ним всем уже имеющимся у него материалом. Зельевар же обязывался в своих публикациях на эту тему ставить Айка своим соавтором, указывать на его вклад в исследование и по окончанию 3 дней выплатить Стивену 300 золотом. Учитывая, что работа у Горбина приносила юноше не более 100 галеонов в месяц, а все незаконные сделки проходили в обход него, то сумма, предложенная Снейпом, не могла не заинтересовать волшебника. Довольно усмехнувшись, Северус набросал контракт, поставил свою подпись, приложил листок с координатами аппарата и передал письмо появившемуся по первому зову Руфи. Тот уже привычно сменил облик на вид стандартного домового эльфа и исчез. Снейп с Селестой привыкли именно с его помощью отправлять письма совиной почтой, когда не желали быть опознанными, а Руфи приспособился каждый раз придумывать себе новую личину, чтобы не навести подозрения на хозяев. Через 30 минут, когда Тилли и Дилли под присмотром Созима закончили переносить содержимое замковой лаборатории Снейпа в Каукварт, приобретать еще один комплект дорогостоящего оборудования Зельевар пока не собирался, на улице послышался хлопок. Эльфы тут же испарились, только Зелли остался наводить последние штрихи и создавать видимость того, что этой Зельеварней Снейп пользуется уже длительное время. Выглянув в окно, Северус увидел своего посетителя и будущего помощника. Айк оказался невысоким и худым. Шапка темных волос, серые глаза, тонкие губы, бледная кожа, чуть выступающая вперед нижняя челюсть, самая обыкновенная, ничем не выделяющаяся внешность. Одет молодой волшебник был в старомодный костюм из недорогой ткани неброских цветов, а в руках нервно сжимал потрепанный кожаный портфель. В данный момент юноша с недоумением оглядывался, пытаясь определить, не пошутили ли над ним. В самом деле, сейчас его окружали полуразрушенные здания на первый взгляд заброшенного промышленного городка. Через 30 минут Айк все же догадался активировать магическое зрение и тут же судорожно заморгал, очевидно ослепленный сиянием магической защиты, которая Снейп и не думал маскировать, пусть знают и не лезут зря. К тому же среди хитросплетений магических нитей определить, к какому заклинанию или ритуалу каждая из них принадлежит, не представлялось возможным. Наконец прекратив моргать, Стивен облегченно вздохнул и двинулся к дому Северуса, который снаружи выглядел давным-давно заброшенной лачугой. Временный доступ волшебнику с именем Стивен Лир и Айк Зельевар уже дал, поэтому защита беспрепятственно пропустила юношу внутрь. Снейп уже ждал его в гостиной, сидя в кресле у чайного столика. 10 минут беседы магу хватило, чтобы составить представление о собеседнике. Типичный равенкловец, тянущийся к знаниям и самосовершенствованию, а все остальное считающий несущественным. В Хогвартсе он подавал большие надежды и хотел стать мастером чар, но в те годы противостояние маглорожденных с Дамблдором во главе и чистокровных, в основной массе своей поддерживающих Волдеморта, достигло своего пика. Маглокровку просто никто не рискнул взять в ученики. Статья юноши только усугубила положение. В мирное время она была бы принята куда более благосклонно, но тогда чистокровные в штыки воспринимали любые инициативы, исходящие от маглорожденных. «Вы просто выбрали неправильный момент для публикации», — завершил с ней разбор неудачи собеседника. «Чистокровные так и так бы не дали вашим исследованиям развиться, а сейчас их позиции серьезно ослаблены, поэтому мы вполне можем разработать вашу идею, представить более серьезные доказательства и как-то изменить общественное мнение насчет экологии. Я не думал об этом с такой точки зрения», задумчиво отозвался Стивен. «А вам это зачем? Вы наверняка успели оценить окрестности?» Юноша кивнул. «Я жил тут с детства. Сейчас здесь еще чисто по сравнению с тем, что было, когда фабрика работала. Так что вопрос для меня животрепещущий. А что вы видите результатом наших исследований? Вы уже разработали прекрасный диагностический комплекс, осталось лишь найти путь устранения загрязнения. Думаю, здесь имеет смысл соединить зелья с заклинаниями и выработать способ извлекать из почвы, воды или воздуха лишние вещества. Именно извлекать, а не уничтожать. В конце концов, многие тяжелые металлы достаточно ценны, да и бездумно уничтожать ресурсы неправильно, как по мне. Идея очень интересная», — с энтузиазмом кивнул Стивен. «Но я не очень понимаю, «Зачем вам я? Ведь работать с вами с радостью согласился бы любой мастер-чар, это так, но, во-первых, у меня очень мало времени, 3, максимум 4 дня на все, а у вас на руках уже есть результаты предварительного исследования. Во-вторых, после публикации итога наших работ я, и вы улучшим свою репутацию. Думаю, у вас появится шанс заключить выгодный ученический контракт, и через несколько лет Британия получит еще одного мастера. Неплохая перспектива, на мой взгляд, на мой тоже», согласно пробормотал Айк задумчиво. Снейп видел, что юноша уже весь его, с потрохами. Как большинство маглорожденных равенкловцев, Стивен прекрасно разбирался в магии, но в магическом мире не разбирался вовсе. Впрочем, это ни в коей мере не должно было помешать их совместным изысканиям. Так и получилось. Вечером третьего дня к невероятному изумлению юноши исследования успешно завершились созданием комплекса зелий и заклинаний. Проблемы возникли лишь с разработкой рецепта, но тут Северус просто взял за основу классическое зелье эталона. На определенном этапе варки этого зелья туда добавлялся кусок какого-нибудь однородного материала, тогда после приготовления зелье на минуту делало нематериальным все остальные вещества, кроме, собственно, эталонного. Этим составом пользовались в основном добытчики золота и других драгоценных веществ. После модификации зелье, названное снипом дематериализующим, стало делать нематериальным очерченный специальными магическими маячками участок воды, воздуха или почвы, при этом не давая заполнить чем-то пустующее пространство. Составы для трех сред отличались друг от друга совсем незначительно. Собственно, комплекс разработанных действий выглядел таким образом. К примеру, решил маг очистить участок прибрежных вод. Сначала он должен ограничить поле воздействия простеньким заклинанием «Форус», ставя маячки и из них создавая трехмерный контур. Потом в ход идут диагностические, разработанные Айком. Они определяют объем и содержание в выделенной области всех химических элементов, выводя все это в виде таблицы на лист бумаги. Далее задача волшебника – сравнить результат с допустимыми значениями, которые Стив вывел еще во времена своего прошлого исследования. А вот потом в дело вступает зелье снипа. По разработанной магами формуле волшебник должен рассчитать необходимый объем состава и специальным заклинанием распределить его по всему выделенному участку. Дальше он произносит заклинание «Дилитриус дигерис», добавляя в конце «Хумус», «Аква» или «Аир», в зависимости от среды, которую нужно очистить. А вот после этого главным было не запнуться, потому что маг должен был скороговоркой произнести на латыни, какие вещества и какой их объем нужно извлечь. «Вам не кажется, что это, — неуверенно начал Лайк, еще раз оглядев результат их изысканий, — слишком сложно?» «Ну да, я имею в виду, не каждый сможет правильно повторить. Это потому что это развертка. На то, чтобы соединить это все в единое заклинание, составить правильную вербальную формулу и подобрать нужный взмах палочкой, может уйти до полугода. Это же азы теории создания заклинаний. К сожалению, в Хогвартсе такому не учат», — вздохнул Лайк. «Может, в ритуал переработаем? Лучше в артефакт», — поморщился Снейп. «К ритуалистике сейчас с очень большим подозрением относится». «Хорошо», — согласно кивнул Стив и зевнул. «Уже поздно, предлагаю остальное оставить на завтра». «Угу», — сонно согласился юноша и отправился в гостевые покои, а Северус последовал его примеру. На следующий день, плотно позавтракав, маги отпарировали к побережью неподалеку от Лондона. «Ну что, начинаем?» — подрагивая от волнения и от утренней прохлады, спросил Стивен. «Вперед!» — кивнул Снейп, и маги принялись за дело. Пока Айк ставил маячки, Северус накладывал маглоотталкивающие чары. Дальше все шло как по маслу, но ровно до тех пор, пока последнее диагностическое не показало нечто странное. «Откуда здесь столько кальция?» — удивленно спросил Стив. Тоже бросив в воду несколько разноплановых диагностических, с ней просхохотался. «Это же рыба. Да, мы как-то не учли этот момент. Сейчас исправим». Слегка подкорректировав движение палочкой, зельевар попробовал еще раз, и на этот раз результат был верным. Уже через десяток минут маг держал на ладони несколько микроскопических крупиц металла. «А ведь мы всего десяток квадратных метров взяли», — задумчиво пробормотал Лайк, тоже разглядывая крупицы. «Что дальше делать будем? Я уже договорился с знакомым артефактором. Представлю ему результаты исследований. Думаю, месяца через два он закончит, и мы сможем опубликоваться. Как вам такой план?» «Прекрасно, на мой взгляд», — искренне отозвался молодой волшебник. «Огромное спасибо, что пригласили меня. Передав Стивену оговоренную оплату, Снейп поспешил попрощаться. До назначенной встречи с артефактором оставалось еще 3 часа, поэтому Северус вернулся в запретный лес. Ему хотелось поделиться результатом своей работы с наставником и послушать, что он скажет. «Да, вот это у тебя размах», — протянул дракон, выслушав ученика. «А я-то думал, ты ритуалом Куиндигетме ограничишься. Кому я нужен?» Снейп резко выдохнул и заскрипел зубами, пытаясь подавить желание швырнуть в наставника банкой с сушеными тараканами. Останавливало волшебника только то, что Хог был нематериальным. Действительно, как он мог упустить это из виду? А наставник, чтоб ему, и не подумал подсказывать ученику. Оправдывало Северуса только то, что он считал этот ритуал недостаточно масштабным. Но если так подумать, ритуал Куиндигетме был очень древним и на первый взгляд совершенно не характерным для магов прошлого. Не очень понятно было, как именно он действовал, но в результате волшебник, проводящий этот ритуал, переносился в ту точку заданной территории, где он был нужен более всего. В древние времена таким образом маги нарабатывали себе репутацию среди маглов, а после введения статута секретности ритуал был забыт. «Я еще припомню это тебе», – пробормотал Снейп и перенесся в замок, чтобы поподробнее изучить информацию по ритуалу. «Пунктом больше», «пунктом меньше», насмешливо бросил Хог вслед. Уже через полчаса волшебник, выбрав одну симпатичную полянку в лесу у замка принцев, вручную выкладывал на земле круг из мелких камушков. «Что ты делаешь?» — поинтересовалась присоединившаяся к брату Селеста. «Буду ритуал Куиндигетме проводить», — отозвался маг, перекидывая по ментальной связи всю информацию по ритуалу. «Я тоже хочу», — переварив, воскликнула волшебница. «Держи», — перекинул ей запасной флакон с ритуальным составом Снейп. «Добавь 3 капли крови». «Угу. Экстренная аптечка и набор вещей с тобой, разумеется». «Прекрасно. Тогда будь готова, когда увидишь место, куда тебя перекинет, нацепить соответствующую личину». «Поняла я, поняла», — Селеста закатила глаза. «Не наглей, мелочь», — фыркнул Снейп и начал ритуал под аккомпанемент возмущенного вопля сестры. Не обращая на нее внимания, волшебник аккуратно вылил зелье на круг так, чтобы каждый камень был смочен. Потом, отбросив флакон за пределы круга, он поднял руки вверх и затянул первую пришедшую в голову мелодию без слов, по капле подавая магию в круг, одновременно удерживая в голове карту Великобритании. Спустя 10 секунд, когда Снейп уже думал, что у него ничего не вышло, перед ним начала медленно формироваться затянутая полупрозрачной пеленой арка, за которой волшебник разглядел одно из магических мест Корнуэлла, Менентол или волшебный бублик, как его называют. Его название переводится как «камень с отверстием», но вот что это значит, не знает до сих пор никто. Одна версия гласит, что это было своеобразное окно, через которое древние наблюдали другие миры. Говорят, что камень охраняют феи и друиды, которые и избавляют от болезней, особенно детей, а женщина, пролезшая через отверстие 9 раз при полной луне, скоро забеременеет, — пронеслись в голове Снейпа когда-то виденные строки. «Ну что ж, друиды так друиды», — пробормотал он, одним махом выпил флакон старящего зелья. Взмахом палочки, сменив свой обычный наряд на ритуальную льняную мантию, извлеченную из кармана с расширением пространства, и подпоясавшись поясом с сумкой для зелий, Снейп накинул на босые ноги защитные и глушащие шаги заклинания и вооружился посохом. Заслышав пораженный вздох сестры, он создал перед собой иллюзию зеркала и тоже ахнул. Сейчас он больше всего походил на Сарумана сельского разлива и смотрелся весьма сурово. Заметив, что арка прохода начинает подрагивать, маг кивнул сестре, накинул невидимость и шагнул вперед, переносясь в Корнуолл. Очутившись на месте, Снейп сразу понял, зачем он нужен здесь. На траве неподалеку от группы камней на земле лежала девочка лет 7 с рассеченным виском, около нее заламывала руки мать, а отец бежал к машине, уже понимая, что привести помощь он не успеет. Когда перед мужчиной буквально из травы вырос высокий старик с посохом, тот и сам не понял, каких чувств в нем появилось больше, страха или надежды. Неспешно прошествовав мимо него, Снейп подошел к девочке и, пряча палочку в рукаве, наложил диагностическое. В самом деле, без волшебника здесь было не обойтись. Заклинанием эписки, вернув на место сместившиеся кости черепа, маг тихо прошептал вулу нерасанентур, заставляя рану затянуться. Потом вечной трансфигурацией превратил первый попавшийся под руку камень в чашу, наполнил ее водой и капнул по паре капель рябинового отвара, обезболивающего и кровотворного. Большего давать могло он бы не рискнул. Все же изначально в состав зелий входило множество ядовитых для простых людей ингредиентов. Но и пары капель составов хватило, чтобы на месте страшной раны остался багровый шрам. Влив остаток в приоткрытый рот девочки, волшебник поднялся и еще раз продиагностировал ее. «Очнись», — скомандовал Снейп, одновременно накладывая невербальный нервит. Девочка вздрогнула и открыла глаза. Мать с рыданиями обняла ее, прижимая к груди. «Это невозможно», — пробормотал пораженный мужчина, стискивая трясущиеся руки. «Невозможного не существует. Возможно все», — равнодушно отозвался Снейп, отступая на шаг. «Вопрос лишь в том, чем вы готовы заплатить за то, чтобы оно стало возможным. Я достаточно богат. Деньгами», — продолжил волшебник, игнорируя слова собеседника. «Временем, силами, терпением, гордостью, здоровьем, свободой, репутацией, жизнью, близкими, душой, разумом, именем, памятью, посмертием. Равновесие нельзя нарушать, за все нужно платить. Вопрос лишь в этом, да, и чем я должен заплатить?» Мужчина оставался смертельно бледным, но отступать, как ни странно, и не думал. «Сегодня плачу я», — грустно усмехнулся с ней в глупому каламбуру. «Но почему?» — в голосе его собеседника смешивалось облегчение и настороженность. «Я рассчитываю на изменение равновесия на другом конце», — туманно отозвался волшебник. «Но вы тоже заплатите свободой. Мне не нужно излишнее внимание. И что вы сделаете?» — опасливо поинтересовался мужчина. «Простейший запрет на разглашение», — пожал плечами Снейп. «Вы попросту не сможете рассказать что-либо о произошедшем». Вернулся волшебник в замок в глубокой задумчивости. Сестра, аппарировавшая на пару минут позже его, тоже о чем-то сосредоточенно думала. Не став спрашивать друг у друга, в какую ситуацию попал каждый из них, маги поднялись в золотой зал. Именно там их мысли быстрее всего приходили в порядок, там они чувствовали себя спокойно и безмятежно. «Надо почаще так делать», — серьезно предложила волшебница, заняв свое кресло. «Ты права», — кивнул Снейп. «Надеюсь, это поможет нам не заиграться». «Здорово прочищает мозги», — согласилась Селеста. «Кстати, ты нигде не встречал модификации зелий для маглов. Мне кажется, нужно поискать в разделе составов, которые доступны для варки даже скрибом», — задумчиво предположил Снейп. «И нужно обязательно следить, чтобы в составе не было ничего ядовитого. В ином случае, не больше 3 капель на пинту. Хорошо, хоть заклинания на них действуют, только мгновенные», — вздохнул маг. «Длительные очень быстро выдыхаются. Сваришь магловскую аптечку и на мою долю?» «Хорошо», — кивнула Селеста. До встречи еще оставалось время, поэтому Снейп составил компанию завтракающей сестре. «И все-таки, интересно, как работает этот ритуал?» — поинтересовалась она через некоторое время. «Думаю, он как-то привязан к инфополю планеты. Или сама магия определяет, что сейчас наиболее важно, где маг может помочь и изменить ход судьбы, как камень, начинающий спуск лавины. Получается, мы тут действуем как орудие в руках судьбы», — с интересом предположила девушка. «Может и так», — пожал плечами Зельевар. «В том, что он-то точно орудие в чьих-то руках, волшебнику сомневаться не приходилось». Глава 17. Молодое поколение. Вокруг кипело обсуждение, то тут, то там раздавались выкрики, почтенные лорды пытались перекричать друг друга, кое-где мелькали вспышки заклинаний, которые использовались в качестве особо веских аргументов. Словом, совет лордов проходил продуктивно. Столь бурную реакцию волшебников вызвало выступление лорда Берка, который опять был вынужден сообщить о том, что магический фон Британии вновь был ослаблен из-за закрытия части источников запретного леса. Лорды возмущались, махали руками, потрясали кулаками, но изменить что-либо были не в силах. Из общей массы выделялись лишь принцы, которые наблюдали за представлением с каменными лицами, ментально перебрасываясь насмешливыми комментариями, и лорд Нотт, устало и слегка презрительно следивший за спорящими волшебниками. «Кошмар, и это цвет нации, аристократы и могущественные волшебники, я поражена, это стадный инстинкт, сестренка. Как говорится, если один мудрец, это выдающийся разум, то сотня мудрецов, это уже толпа, которая действует по своим примитивным и животным законам. Редко кто способен удержаться от ее влияния. Да уж, я вижу. А чего это Крауч в этот раз так тихо торчит за своей кафедрой? Мерлин этого малохольного знает. Не лезь к нему в голову. Краучи, прекрасные экклюменты. Заметит, хлопот не оберешься. Тишина. Наконец не выдержал Теобальд, но ты сочным басом перекрыл гул голосов. Так мы ничего не добьемся, заметил он спустя несколько минут, когда шум окончательно затих. У нас есть только один выход, припечатал лорд. Число волшебников, проводящих ритуалы кольца года, должно увеличиться. Дело не быстрое, заметила Амелия Боунс. К тому же древние традиции сейчас не в чести. Не в чести, это мягко сказано. Спорить могу, что стоит кому-нибудь заикнуться о подобном, как его тут же закидают камнями, не обращая внимания, кто там, лорд или не лорд. Если начать с образования, то может получиться, вставил лорд Аккерли. Нужно внедрить дополнительные курсы в программу Хогвартса и других школ на территории магической Великобритании. Разумеется, после тщательных исследований, проверок и расчетов. Я считаю, ага, знакомая песня. Вы выдайте финансирование, дяденьки лорды, а мы там как-нибудь где-нибудь лет через 10 что-нибудь вам нарисуем. Согласна, вон, Нот тоже морщится, понимает. Еще бы, у него опыта на 50 лет больше, чем у нас. Может, начнем со статей в ежедневном пророке, предложил Гектор Шафик. Ну этот вообще не от мира сего. Какой ежедневный пророк? Одно дело, реклама самопомешивающихся котлов и совсем другое, праздников колеса года. Он просто целитель, вот и не вникает в тонкости формирования общественного мнения. Не его сфера. Тем более в политике Шафики всегда присутствовали лишь номинально. Не выйдет, поморщившись, отозвался лорд Нот в тон принцам. Газета принадлежит Блэкам, Поттерам и Лестринджам. Поэтому, пока ни у одного из родов нет правомочного представителя, его взяло под контроль министерство. О, а вот и наш выход. Ты же не собираешься? Может, создадим новое издание? Негромко предложил Снейп. Не ежедневное, а, скажем, еженедельное. Непредвзятое освещение последних новостей и проблем магической Британии, мнение экспертов и все такое. Ты с ума сошел? Мы ж с прошлой твоей идеей еще разгрестись не успели. Вернее, я. Ты хочешь, чтобы это предприятие легло на мои хрупкие плечи? Сомневаюсь, что кто-нибудь будет это читать, скептически прокомментировал лорд Паркинсон. Вот, согласна. И вообще, братец, не смей, я натравлю на тебя кро. Я, отчего же, живо возразил Северус, игнорируя возмущение сестры. Я думаю, читать начнут как раз пассионарные волшебники, активные и открытые к новому. Именно эта аудитория нам и нужна. Мысль интересная, задумчиво пробормотал Шон Аккерли. Но кто этим займется? Лорды переглянулись. Большая часть не очень-то верила в успех предприятия и не желала тратить на это силы и деньги. Оставшиеся, хоть и были настроены более оптимистично, не верили в прибыльность или не хотели вешать на себя дополнительную ответственность. Вздохнув, Снейп прикрыл глаза и, не обращая внимания на гневные ментальные предупреждения сестры, предложил: «Думаю, я могу принять участие в этом начинании». «О, вы не позволите присоединиться к вам?» Тут же среагировал Теобальд Нот. «Вот, смотри, я буду не один». «А чего это они зашевелились?» «Одно дело, спустить все на тормозах, а другое дело, дать такой козырь, пусть пока лишь гипотетический, в руки одному единственному роду». «Разумеется, лорд», — согласно кивнул Снейп, отвлекаясь от спора с сестрой. «А почему ты согласился? Выгодное же дело, зачем делиться?» Кое-кто ровно пару секунд назад был ровно противоположного мнения. «А вообще, одним нам такой пирог определенно не съесть. Слишком жирно. Господа, мы бы тоже не отказались вложить свою долю сил в это начинание. Ну как же, отдел тайн во главе с лордом Бёрком не мог остаться в стороне». «Прекрасно», — довольно прокомментировала леди Гринграсс. «Надеюсь, вы не будете возражать, если я стану последним участником этого проекта. Что вы, леди, мы всегда вам рады», — кивнул Снейп. «Грубый намек, зато нам на руку. Господа, если не возражаете, я хотел бы пригласить вас на ужин», — предложил лорд Нот, когда заседание закончилось и волшебники двинулись к выходу. «Скажем, завтра в 6. Было бы чудесно», — тут же отозвалась Амалия Гринграсс. «Согласен», — кивнул Бёрк. «С радостью приму ваше приглашение», — завершил Снейп. «Прекрасно», — довольно подытожил Теобальд. «Я вышлю вам портключи. Всего доброго, лорды, леди». Волшебники учтиво раскланились и неспешно покинули министерство. Но стоило Снейпу попрощаться с сестрой и оказаться на территории своего особняка в запретном лесу, как вся светская вальяжность мигом слетела с него. Бегом спустившись на последний этаж подземного комплекса, волшебник влетел в ритуальный зал. К его глубокому сожалению, быстро освоить случайно проявившийся метаморфизм не представлялось возможным, поэтому пока для смены обликов ему приходилось использовать сложный вспомогательный рунный круг, который Снейп выжег в полу ритуального зала. Его ученику подсказал Хок, раньше подобные фигуры использовались для развития способностей детей с даром метаморфизма. Впрочем, талант Снейпа в этой области был настолько мал, что самой оптимистичной перспективой для него был контроль над сменой трех личин без скатывания в нечто среднее между ними. Но до этих благословенных дней было еще далеко, поэтому приходилось пользоваться вспомогательными костылями и танцами с бубнами. По расчетам волшебника, энергии алтаря на активацию фигуры хватало впритык, но для этого пришлось бы отключать и защиту особняка, и подпитку акромантулов, и канал магии к Зелю, поэтому пришлось, скрипя сердце, использовать на это накопители. На один ритуал уходила половина накопителя, жуткое расточительство. Особенно если учитывать, что на заполнение одного кристалла у алтаря уходил целый месяц, а параллельно можно было заполнять только три накопителя, два у алтаря принцев, один у снейков. Но альтернативы не было. К тому же у Северуса Слиты оставалось несколько заполненных магией праздника кристаллов. Они тоже подходили. Вновь обращаться к ритуалу и Зельевар даже и не думал, в долгосрочной перспективе это требовало еще больше энергии и лишало его значительной части подпитки от алтарей, да и личины в результате получались не такими стабильными. Вместо этого с ней подумывал использовать оборотное зелье, но, во-первых, непонятно было, как оно себя поведет, особенно если учитывать регулярные ритуалы для уничтожения частиц собственного тела. Времени на обстоятельные эксперименты с зельем, разумеется, никак не находилось. Во-вторых, чаще всего у Снейпа не было возможности регулярно пить зелье, например, на Совете Лордов. Там немало защитных и сканирующих заклинаний висело, да и лорды бы не поняли, если бы принц регулярно хлебал бы что-то из разнокалиберных пузырьков. Но на всякий случай Северус всегда носил с собой несколько порций оборотного и по паре волосков каждой своей личины. Действие рунного круга, пожалуй, больше всего было похоже на трансформацию оборотня. И по гамме ощущений, и по внешнему виду мага. С ней повыламывало так, что страшно было смотреть, а сам он с трудом сдерживал болезненные стоны. Дождавшись завершения трансформации, волшебник с облегчением выпался из зала, вызвал домовика и принялся спешно переодеваться в полный боевой костюм, защищающий мага от всего, от чего только возможно. Плотные штаны из тонкой кожи незнакомого зельевару животного, высокие кожаные ботинки, рубашка, куртка из драконьей кожи, сверху, плащ с глубоким капюшоном, под него, пояс с расширением пространства, на лицо, маску. Проверив, не забыл ли чего, Снейп разочарованно вздохнул. То, что ему удалось заказать на темной, не светя меткой и лишними деньгами, и в сравнении не шло с шикарной экипировкой пожирателей из внутреннего круга. Индивидуально подобранные комплекты снаряжения и артефактов, обеспечивающие защиту и учитывающие слабые и сильные стороны волшебника, были мечтой для любого боевика. Но костюм Северуса спалили адским пламенем еще при задержании, так что он лишь вздохнул, сожалея о потерянном, и активировал принесенный домовиком маховик времени. Операция «Молодое поколение» началась. К ее разработке Северус приступил больше двух месяцев назад, аккурат в тот момент, когда увидел в ежедневном пророке короткую заметку о том, что Барти Крауч, младший, скончался в своей камере в Азкабане. Было это еще в начале мая, и с тех пор с ней усиленно готовился, собирал информацию, консультировался, покупал артефакты, варил зелья. Весомый вклад внес союз с Падре, который в обмен на обязательство заключить ученический контракт выделил зельевару тройку лучших взломщиков своего ковена. Разумеется, пунктов в договоре с Падре было куда больше, но сейчас Северусу пригодился именно этот. Три неприметных волшебника уже ждали его в условленном месте. По договору после выполнения заказа Снейп должен был стереть им воспоминания обо всем произошедшем, поэтому воров маг не опасался, лишь на всякий случай проверил, чтобы у них не было никаких записывающих или сигнальных амулетов, которые могли выдать информацию об их передвижениях или переговорах. Таких не обнаружилось, поэтому зельевар раздал всем троим портключи, и они переместились. Поместье Краучи находилось в холмистой местности в середине небольшого мрачного английского парка. Стояла тягостная предгрозовая жара, на горизонте уже собирались тучи, воздух в парке дрожал горячим маревом. Тишину прерывал лишь стрекот кузнечиков, но и он звучал все реже и реже. Четверка волшебников появилась в низине, скрытой холмом, и тут же окуталась всевозможными скрывающими заклинаниями. Части того, что использовали воры, Снейп не знал, поэтому поспешил вытянуть информацию о новых для себя чарах из их голов. Не говоря ни слова, троица двинулась к охранному периметру поместья. До сего момента им не было известно, какой именно дом придется взламывать, поэтому на сканирование защиты должно было уйти немало времени. Северус приготовился к долгому ожиданию, но уже через полчаса к нему вернулся один из волшебников и доложил в пустоту, пытаясь примерно угадать направление, где находится скрытый чарами зельевар. Защита древняя, но сильно ослабленная. Снять не получится, а вот открыть вам щель на пару секунд сможем. Прекрасно. Снейп поднялся и проследовал за взломщиком. Остальные двое, местоположение которых волшебник мог определить лишь с помощью телепатии, неподвижно стояли у границы щитов, угадывающейся по едва заметному колебанию воздуха. Переглянувшись с подошедшим, один из них попытался нашарить Северуса взглядом, но не преуспел и сказал тихо: «Проход получится метр на метр где-то на уровне груди. Будет висеть не больше 2 секунд. Откроем быстро. Успеете?» «Да», — коротко отозвался Снейп. «Тогда на счет 3», — кивнул вор. 1, 2, 3. Двое мужчин, держащиеся за причудливый артефакт с 4 ручками, резко рванули их на себя, раскрывая странную металлическую раму квадратной формы как раз метр на метр. Эта рама сначала проколола, а потом раздвинула границы щитов, создав небольшое окно, куда достаточно свободно мог протиснуться взрослый человек. Все это Северус успел заметить, рыбкой ныряя в образовавшийся проем и не слишком удачно приземляясь на ладони и левое плечо. Кривым кувырком погасив скорость и поспешно встав на ноги, зельевар обернулся. Волшебники, пропустившие его сюда, уже исчезли. Впрочем, Снейп не слишком волновался по этому поводу. Сложные ментальные конструкты, которые он научился создавать всего месяц назад, должны были стереть им всю память от момента появления Снейпа в условленном месте до последней аппарации в цепочке перемещений, заметающих следы. Теперь волшебник оставался один. Выбраться самостоятельно из круга щитов не представлялось возможным. Оставалось только ждать и надеяться, что Крауч не поменял схему защиты, которая закрывала весь дом для аппараций, оставляя для нее лишь небольшой выжженный пятачок в стороне от главной аллеи, и не изменил своей привычки перед каждым советом лордов хотя бы на 5 минут возвращаться в поместье.